а тот не уставал превозносить мастерство своего противника. Констанцу пленили изящество и непринужденность манер Н. В своем излишне парадном платье, с тесным, глубоко вырезанным лифом, Констанца чувствовала себя неловко. Зачем она так вырядилась? Но Вольфгангу нравилось. Он несколько раз с нескрываемым восхищением оглядел ее аккуратную миниатюрную фигуру, пока они шли к столу, где служанка подавала обед. После обеда была неизменная игра на бильярде, состязались Вольфганг и О'Келли, и окончилась игра неизменной победой Вольфганга. Тогда О'Келли, желая показать, что и он кое на что способен, стал имитировать Дапонте. Делал он это весьма искусно. Чем изящнее старался держаться поэт, тем более нелепое впечатление производил. И вдруг Эттвуд, в отличие от О'Келли, настроенный очень серьезно, спросил: «Маэстро, вы подумали о поездке в Англию?» «Думал, и немало, Эттвуд. Надеюсь, вам удастся уговорить Констанцу». «Госпожа Моцарт, маэстро будет пользоваться в Англии огромным успехом», — сказал Эттвуд. «Вроде как в Вене», — с горечью подумала Констанца. «Но не дай бог произнести это вслух. Вольфганг обидится». «Я с радостью поеду за ним куда угодно», — ответила она. «Если вы с Вольфгангом к нам присоединитесь, мы будем очень рады», — сказал Эттвуд. «Ваше присутствие придаст вес нашей маленькой труппе». «Все они еще так молоды», — размышляла Констанца. «Эттвуду и Энн Сторейс всего лишь по 21 году, Стефану Сторейсу только исполнилось 23, О'Келли — 25. Они не способны понять ее опасения. И хотя ей самой было всего 25, она чувствовала себя намного старше их». «Каким путем вы поедете?» «Через Зальцбург», — сказал Сторейс. «Это доставит вам обоим удовольствие». Вольфганг радостно улыбнулся, а Констанца поморщилась и промолчала. «Оттуда мы двинемся в Мюнхен и Мангейм, где маэстро так знаменит». Вольфганг кивал. План нравился ему все больше и больше. «С остановкой в Париже. Я написал Легро, что вы, возможно, поедете с нами, и он не замедлил отозваться, сообщил, что с радостью устроит в Париже ваш концерт». «После того, как он так несправедливо обошелся с моим мужем», — воскликнула Констанца. «Вольфганг, можно ли ему доверять?» «А я и не доверяю. Но не вижу причин его ненавидеть». «Закончим мы наше путешествие в Лондоне», — продолжал Сторейс, «где до сих пор с большой теплотой вспоминают ваши гастроли, маэстро, и где вы наверняка завоюете симпатии публики». «Лондонцы придут в восторг от вашей музыки, маэстро», — сказала Энн, — «как и все мы». «Видишь, Станция, какое великолепное предложение!» Ей не хотелось показаться брюзгой, но кому-то ведь надо проявить практичность. «А как быть с Карлом Томасом?» «Брать его с собой в такое далекое путешествие неразумно. О нем может позаботиться папа». «Ты его уже просил?» «Нет, но папа воспитывает сына Наннерль. Почему бы ему не позаботиться и о нашем?» Констанца не разделяла его оптимизма, но гости вели себя так, будто вопрос уже решен, и обсуждали, какие произведения Вольфгангу следует взять с собой. Сторейс сказал: «Вы должны выступить в Лондоне со своим доминорным концертом для фортепиано. В нем столько глубины, величия, силы. У меня в голове не укладывается, можно ли после этого концерта говорить, будто ваша музыка только легка и грациозна». «Но ведь говорят же», — печально произнес Вольфганг. «Когда я сочиняю в минорной тональности, находят, что музыка моя слишком тосклива и бездушна». «Бездушна?» — воскликнула Энн. «Я не знаю более задушевной музыки, чем ваша». «Что касается меня, — сказал Эттвуд, — я предпочитаю ваш новый концерт «До мажор», который вы исполняли последний раз. В нем столько подлинного чувства. Но ставить одно произведение выше другого глупо. Меня глубоко трогает вся ваша музыка». «Сколько фортепианных концертов вы сочинили за последние 2 года, маэстро?»

Леопольд написал ответ, взвешивая каждое слово. Так взвешивал он каждый звук, сочиняя музыку. Но, отослав письмо, испугался. Не испортить бы вконец отношений с сыном. И решил поделиться сомнениями с дочерью. Вольфганг просил меня взять на себя заботу о его сыне. Он хочет этой весной совершить поездку по Германии и оттуда поехать в Англию, где, видимо, намерен поселиться. Друзья Вольфганга, англичане, возвращающиеся к себе домой, внушили ему, будто в Англии он будет процветать, давая концерты по подписке и получая заказы на оперы. В особенности старается госпожа Сторейс. Она, несомненно, и придумала весь этот план и разожгла его аппетит. Узнав, что маленький Леопольд живет со мной, Вольфганг, по всей вероятности, предположил, что у меня хватит места и для другого внука. Вольфганг забывает, в случае, если здоровье мое пошатнется, ты рядом, а Англия далеко за морями. Поэтому я отказал ему, поступив в данном случае как друг и как отец. Твой брат и его жена считают, по-видимому, что очень хорошо придумали. Они будут мирно путешествовать, тогда как я в свое время колесил по всей Европе с двумя маленькими детьми. А если они вдруг умрут или осядут навсегда в Англии, тогда ребенок останется у меня на руках. Правда, он предлагает платить за сына достаточно, чтобы нанять служанку, но откуда мне знать, исполнит ли он обещание? Я слышал, концерты по подписке почти не продаются, и нет никакой уверенности в том, что я действительно получу эти деньги. И хотя «Фигаро» — прелестная опера, и Вольфганг в ней превзошел себя, но нет никакой надежды, что англичане окажутся более просвещенной нацией, чем венцы, предпочитающие Сальери и веселые мотивчики этого Мартин и Солера, которые можно насвистывать себе под нос. Поэтому я написал ему отеческое письмо, сказал, что, прибыв в Англию летом, в мертвый сезон, он ничего не заработает. Чтобы покрыть расходы на такую поездку, потребуется не меньше 2000 гульденов, а у него сейчас их, конечно, нет. И дал твердый и разумный совет постараться достичь большего в Австрии, где он, по крайней мере, может говорить на родном языке и где он достаточно известен. Но хотя в письме Леопольд высказался с полной определенностью, в глубине души его продолжали терзать сомнения. Много ночей провел он без сна, а если засыпал, то мучился тяжелыми сновидениями. Часто ему являлась Анна-Мария, то ли звала его куда-то, то ли в чем-то упрекала. Проснувшись, Леопольд старался уверить себя, что поступил правильно, отказав сыну. Ведь во всей семье никто лучше его не знал, как устраивать гастрольные поездки. Если сын потерпит провал в Англии, отступать будет некуда. Леопольд думал о книге, которую так и не написал, о дневнике, который забросил, о бесчисленных своих письмах. Теперь уже поздно исправлять что-либо в судьбе сына. Бывали дни, когда Леопольд чувствовал себя таким измученным, просто жить не хотелось. Но он горд. Он не станет напоминать детям, что смерть его не за горами. Интересно, свидятся ли они когда-нибудь с Анной Марией? Где то время, когда Моцарты являли собой единую семью? Дети его, по крайней мере, знали, что такое материнская и отцовская любовь, утешал себя Леопольд. Вольфганг укладывал вещи, готовясь к поездке в Англию, когда пришел ответ от папы. Впервые в жизни он не нашел в себе сил простить отцу такое равнодушие. Страшное разочарование овладело им. Он знал, если не поедет в Англию сейчас, то уж никогда не отважится на такую поездку. Но оставить Карла Томаса с госпожой Вебер немыслимо. Путешествие могло затянуться надолго. Возможно, отец и прав. И хотя Вольфганг так и сказал Констанце, в глубине души не мог смириться.

— думала Констанца. «Ведь выезжать им рано поутру, но разве уговоришь его пойти поспать?» «Нет, только не сегодня. Если Вольфгангу захочется иметь еще детей, — думала Констанца, — она подарит ему ребенка, чего бы это ей ни стоило». Левая кисть его сжалась в кулак, и ей вдруг так захотелось подбежать и сказать: «Этот пассаж прекрасен, он должен быть прекрасен». Но Вольфганг и сам знал. Потом вдруг кулак разжался, он развел руками, будто дирижируя оркестром, и снова встал из-за стола. «Симфония окончена», — подумала она. Но он опять бросился к столу и со вздохом стер только что написанное. Несколько нот смазалось, это всегда его раздражало. Констанца подала чистую промокательную бумагу, он молча взял и снова погрузился в работу. И в ту самую минуту, когда она подумала, что симфонии не видно конца, Вольфганг улыбнулся и объявил: «Готово». «Совсем?» — не удержалась она. Вид у него был такой будничный, разумеется. «Я сказал то, что хотел сказать. Надеюсь, Праге симфония понравится. Обязательно понравится». И он пылко поцеловал Констанцу, весь переполненный ощущением радости бытия, чувства, испытываемого им лишь в моменты наивысшего творческого удовлетворения. «И тебе понравится, моему первому слушателю».